Глава 10. Обед Квиллера в баре и барбекю Чета имел и положительные стороны. Он всегда получал удовольствие от общества метеоролога из «Голоса Пикокса». Уэзерби был колоритной фигурой. Он читал лекции в клубах, играл на рояле на вечеринках и мог оживить свои сводки погоды джазовыми мелодиями. Квиллер бы отдал все на свете за то, чтобы быть джазовым пианистом, и сожалел о том, что в детстве предпочел крикет роялю. И у кого же, кроме Уэзерби Гуда, могла быть кузина, любительница ворон? Вот еще один плюс этого вечера – перспектива написать сценарий мультипликационного фильма о воронах. В равной степени приятно было поближе познакомиться с акварелями Даффа Кэмпбелла, изображавшими копры заброшенных шахт. Прежде Квиллер считал их ремесленными поделками, которые сбывают отдыхающим в качестве сувениров, наподобие картинок с Эйфелевой башней. Однако, глядя на акварель, написанную в туманный день, он чуть ли не физически ощутил влагу, а мрачный зимний пейзаж, где копер высился над огромным сугробами, был проникнут холодом и одиночеством. Поискав номер художника в телефонном справочнике, там Кэмпбелла занимали целую страницу, он нашел Даффилда Кэмпбелла из Purple Point. К телефону подошел сам король шахт. По-видимому, его удивил и обрадовал звонок. Он предложил встретиться завтра утром. Pearl Point был мысом на 2 мили, вдававшимся в озеро. В годы бума здесь строили суда, но с тех пор минуло целое столетие. Экономический спад, ураганы и буруны сделали свое дело, и мыс сильно изменился. Теперь вдоль западного берега тянулся песчаный пляж и череда курортных отелей, а западное побережье представляло собой цепочку скал. Дафф Кэмпбелл жил на скалистом берегу в маленьком доме, напоминавшем скорее сарай для лодок, нежели жилище. Да и человек, вышедший навстречу Квиллеру, больше походил не на художника, а на рыбака. Лет ему, вероятно, было не больше 60. Очень худой, он слегка сутулился от того, что постоянно склонялся над мольбертом. День был теплый, но художник натянул на себя 2 свитера, а на голову нахлобучил вязаную шапочку, из-под которой виднелись длинные седые волосы. «Бьюсь об заклад. У вас здесь потрясающие восходы!» – начал Квиллер. «Ни один не похож на другой», – с удовольствием подтвердил художник. «Должен сказать, что у вас живописный коттедж. Он был покинут, и я спас его от волн. Перенес на место повыше и отремонтировал все сам. Я был тогда гораздо моложе. Посидите-ка на крыльце, а я сварю нам кофе». Крыльцом служила гранитная плита, и с него открывался вид на озеро. Тут стояли 2 хрупких складных кресла, и Квиллер осторожно опустился в одно из них, и кресло тут же заскрипело и заходило ходуном под его весом. Скоро вернулся хозяин и с 2 пластмассовыми кружками, наполненными до краев. Он шел медленно, стараясь не расплескать кофе. Он поставил кружки на ящик между креслами. «Вы, конечно же, не остаетесь здесь на зиму, мистер Кэмпбелл?» «Зовите меня Дафф», — попросил художник. «Нет, на случай плохой погоды у меня имеется комната в городе. Теперь, когда я вышел в отставку, живу во Флориде с родственниками и преподаю в тамошнем университете». Квиллер взглянул на него вопросительно, ставя на ящик свой диктофон. «Как давно вы пишете картины?» «Теперь уж и не вспомнить, когда именно я начал. Когда был ребенком, в школе не преподавали изобразительное искусство, но я начал рисовать карандашом. В те дни мы жили возле копра шахты от Глории. Он зачаровал меня. Причудливые очертания, старые доски, таинственная атмосфера. Должно быть, я нарисовал его 1000 раз, под разными углами. Потом увидел в каталоге кисти и краски и спросил родителей, не могут ли они купить их для меня. Ни за что не забуду своего восторга в тот момент, когда прибыл ящик. Отец мой был священником. Он сказал, что неисповедимы пути Господни. Мама мной гордилась и позволила мне записаться на заочные курсы. Я кое-что узнал благодаря ним. Делал ошибки и перечел все книги по искусству, какие были. И следующие полвека писал картины каждый уикенд. А в путние дни вы где-то служили? Конечно. Я проработал 40 лет в Пикоксе, фирма «Семена и рассада». Ушел на покой только тогда, когда мои картины начали покупать. Большинство их приобретает галерея в Локмастере. Должен сказать, Дафф, что ваши работы открыли мне глаза. Вы видите в этих старых руинах такое, о чем я и не подозревал. Спасибо вам за это. Художник улыбнулся первый раз за все это время и кивнул со скромным видом. Ну что же, я провел много времени, разглядывая копры шахт. Во время грозы, снегопада, при дожде со снегом, палящий зной, при торнадо, в туман, когда восход, когда закат, когда чистое небо, а когда тучи. Я полагаю, вы пишете с натуры? Конечно. Правда, одной вещи нужно избегать – ветра. Надувает всякий сор в краске. А почему акварель, а не масло? Квиллер вдруг обнаружил, что говорит в телеграфном стиле Даффа. Быстро, спонтанно, без хлопот. Иногда люди наблюдают, как я работаю, и они говорят, ну, муж и картина. Он даже не покрывает всю бумагу. Нельзя не рассмеяться, слушая чушь, которую они несут. А я бы хотел взглянуть, как вы пишете. Обещаю, что не буду нести чушь. Поехали, предложил Дафф, в моем пикапе. Они отправились к шахте Смитс Фолли. Она находилась ближе всех к Перлпойнт. Дафф захватил с собой все свое снаряжение, включая зонтик с длинной ручкой, которую он воткнул в землю. «Предпочитаю писать в тени», — пояснил он. «Тогда нет отблесков на белой бумаге, и краска не сохнет слишком быстро». В качестве стола художник использовал деревянный ящик, в котором привез кисти, запас воды, тюбики с краской и белую фарфоровую палитру. Сам он уселся на низкий складной стул. Перед собой расположил мольберт, которому был приколот лист плотной белой бумаги. Вначале Дафф сделал карандашный набросок, затем взялся за краски. Его рука и плечо двигались стремительно, легко и грациозно. «Нужно быстро принимать решение, пока не высохла краска», — заметил он, «а еще знать, когда остановиться». Квиллер увидел, как из оранжевого, пурпурного и синего на бумаге возникают доски здания, а из водяных подтеков сорняки. «Как бы вы охарактеризовали ваш стиль?» – спросил он, когда они ехали обратно на каменистый пляж. «Описательный, но нереалистичный. Задает работу воображению зрителей. Это для них полезно. Воображение как мускулы. Его тоже нужно упражнять». Дафф пригласил Квиллера в коттедж, чтобы показать свои работы, прикрепленные к стене кнопками, еще без рам. На одном пейзаже с голубым небом и пышными белыми облаками Али щипал траву вблизи руин шахты. На другом была изображена призрачная башня под сумрачным небом. На высокой ограде виднелась красная надпись «Опасно для жизни», а наверху кружил ястреб. «Разные люди любят разные образы, выражающие настроение», — сказал Дафф. «Ну что же, должен признаться, что на меня ваше искусство произвело очень сильное впечатление. Моя колонка выйдет во вторник, и писать о вас — это честь и удовольствие. Надеюсь, мы еще встретимся». Они вместе дошли до машины Квиллера. «Возможно, вам интересно, что навело меня на мысль взять у вас интервью. Дело в том, что вчера вечером я видел коллекцию из 10 акварелей в барбекю Чета». Лицо художника залилось краской гнева. «Он получил их не от меня!» – сорвался Дафф. «Наверное, купил в Локмастере. Я не продал бы ни одной картине этой змее и за миллион долларов». Квиллер на минуту потерял дар речи. Затем оправился и спросил самым невинным видом. «Вы что-то имеете против мистера Рэмсботтома?» «Он всего-то и сделал, что погубил мою семью». «Что вы имеете в виду?» «Он погубил мою семью. Понимаете, как хотите». Таким образом, приятный визит закончился неловко. Квиллер уселся за руль, что-то невнятно бормоча, а Дафф Кэмпбелл отвернулся и побрел в свой убогий коттедж на скалах. Бешеная вспышка художника с такими учтивыми манерами заставила Квиллера усомниться в деловом предложении, сделанном Дереку и вызвавшем беспокойство у его девушки. К тому же бармен Чета считал, что это его повысит до менеджера. Имя члена окружной комиссии часто упоминалось в кафе. Ходили слухи, что он покупает голоса и берет взятки. Еще говорили о каком-то скандале, который замяли. Правда, не упоминались никакие подробности. Местные жители не делились своими секретами с посторонними. В этом выражалась их преданность родному городу, а Квиллер все еще был чужаком.